Третье. Политическое лидерство в России. Особенности политического лидерства. Роль политических лидеров в обществах, которые осуществляют радикальные преобразования, велика. Проблема лидерства для современного российского общества, осуществляющего переход к демократии, представляет несомненный интерес. Дело в том, что в переходных обществах лидеры обретают особый смысл, как факторы стабильности, интеграции различных групп интересов, выступают инициаторами самих преобразований. Страница 124. В этих условиях лидеры персонально олицетворяют политический курс, поскольку, как правило, именно они формируют стратегию развития общества, определяют средства ее реализации. Однако особенность политического лидерства в современной России заключается в том, что в условиях формирующейся демократии проявляются прежние политические традиции лидерства, и в первую очередь в массовом сознании сохраняется устойчивое представление о лидере, чертах, которыми он должен обладать. Исходя из классификации Вебера, можно утверждать, что история России знала два типа лидерства – традиционное и харизматическое. Традиционное лидерство, власть монархов, было основано на вере в святость передачи власти по наследству, верности ритуалу и привычке подчиняться. Традиционное господство в России имело форму абсолютной монархии. Воля императора не ограничивалась какими-либо юридическими нормами. Так, статья 1 свода основных государственных законов гласила: «Император всероссийский есть монарх, самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Такое положение существовало до февральской буржуазно-демократической революции. Советский период породил особую разновидность лидерства – вождизм. Харизматический вождь, к числу которых можно отнести Ленина и Сталина, является наиболее точным синонимом термина «лидер». Такая разновидность лидерства широко распространилась с возникновением и развитием в России революционного движения. Власть харизматического вождя опиралась не только на его собственный авторитет, но и на монопольно властвующую партию, разветвленные структуры насилия, идеологическую обработку масс. И все-таки самым существенным элементом власти таких вождей была харизма, которую Вебер определял как необычно высоко ценимое качество некой личности, благодаря которому она превозносится как наделенная сверхъестественной или сверхчеловеческой, или, по меньшей мере, необычной, специфической, недостижимой ни для кого другого силой или особенностью, или же как посланная Богом, или как достойное подражание, и в силу этого как вождь. Следовательно, в основе власти вождя может лежать также политический миф о его исключительности, который поддерживается в массовом сознании. Личность вождя обожествляют, ей поклоняются. Харизма вождя опирается на наличие единой коллективной воли народа, которую он представляет. На этом основано отождествление вождя и народа. Культ вождя, ритуалы его почитания со временем становятся элементом политической культуры советского типа, разновидностью своеобразной политической религии. В конце 70-х, начале 80-х годов мифологичность как важнейший компонент лидерства в Советском Союзе переживала острейший кризис, ибо задача создания и поддержания мифов об исключительности Брежнева и Черненко оказалась практически неосуществимой. Что касается Горбачева, то на первом этапе своей деятельности он, несомненно, обладал харизмой. Это объясняется тем, что поначалу он формировал свой образ мудрого политика, опираясь на тезис о верности социалистической выбору и идею очищения социализма от разного рода извращений. Он часто выступал по телевидению, произносил много ярких и для большинства населения весьма убедительных речей. Почти с первых же дней Горбачев начал создавать новый облик лидера политической власти, опирающегося на интеллектуальную элиту, которая ориентировалась на общечеловеческие ценности. После разрушения коммунистических идеалов и мифов массовое сознание обнаружило потребность в новых, в том числе и о лидере страны. Однако формирование нового облика лидера современного, аристократичного, духовно раскованного, который надеялся предложить народу Горбачев на втором этапе своей деятельности, явно отставало от процессов, инициированных им самим. С распадом советской системы и СССР в вызвавшим острое ощущение дискомфорта у большинства населения страны, этот новый облик вождя совсем утратил свою привлекательность, поскольку произошло рассогласование между имиджем Горбачева, президента СССР, и ожиданиями, надеждами, требованиями населения к нему как главной фигуре в политической элите страны. Неудивительно, что новое время, которое подготовили Горбачев и его команда, потребовало новых мифов, поскольку общественные настроения изменились, массовое сознание в основном уже перешло от коммунистических идеалов к либеральным. После своего вторичного, с 1987 года возвращения во власть, Ельцин выступил как вождь популистского типа, вызывавший восторг больших масс людей, собиравшихся на площадях и умевший добиваться их безоговорочной поддержки. На этом первом этапе народ в основном воспринимал его как борца против коррупции и привилегий чиновников, выражавшего реальные нужды широких народных масс, которые активно втягивались тогда в политическую жизнь. Лидерство Ельцина в тот период основывалось на его харизме, на популистском мифе. Страница 126. Приход к власти в качестве президента России потребовал поиска новых идей, созвучных настроением масс. Сохраняя многое из прежних методов политического руководства, по существу авторитарного, Ельцин обратился к традиционным ценностям российского национального самосознания, справедливости, честности, национальному суверенитету, государственному интересу. На этой идеологической основе складывался образ лидера новой политической элиты, красивого и могучего россиянина, чья размеренная речь, своеобразная жестикуляция и добрые с хитринкой улыбка производили впечатление близости и доступности его простому народу, и вместе с тем особой значимости его как политической фигуры, высочайшей ответственности и мудрости. Как и при Горбачеве, творцом и носителем популистского мифа выступала интеллигенция. Именно она, автор и главный пропагандист нового мифа о целостности, сплоченности российского общества, где нет места конфликту интересов. Олицетворением этого единства по ее замыслу вновь должен был стать Ельцин. С учетом роли и значения иррационального в сознании российских граждан, мифов, символов, стереотипов, привычек, традиций, их специфического психологического настроя, весьма трудное для страны время, потребности в прочной опоре и надежной защите, была проведена избирательная кампания 1996 года по выборам в президенты, главным лозунгом которого было «Голосуй сердцем». Однако российское общество уже перестало быть единым, социально и политически однородным. Оно раскололось по многим показателям уровню жизни и доходов, отношению к собственности и другому. В этих условиях потребовалась замена очередного мифа, поскольку доверие к прежнему облику российского политического лидера оказалось в известной мере подорвано. Этому в немалой мере способствовало несоответствие предлагавшихся от его лица с существующими институтами власти проектов и программ реальной обстановки в стране. Велика была роль Ельцина в разрушении тоталитарной системы, однако в современных условиях созидательный потенциал его лидерства напрямую связан с позитивными изменениями в различных сферах жизни общества и, в первую очередь, с реальным повышением уровня жизни большинства населения страны, с преодолением экономического кризиса, успешной борьбой против преступности и коррупции и так далее.